Мы сделаем так, чтобы он почувствовал себя здесь не слишком уютно. Ради всего святого, что ты задумала, Генриетта Барретт? Насыпать острые камни в его матрац? Ну, я не настолько жестока, усмехнулась Генри. Мы будем любезны с ним, мы будем очень вежливы, но попытаемся намекнуть, что жизнь вдали от города не для него. Ему придется вернуться в Лондон. Тем более, что раз в 3 месяца я буду посылать ему деньги. Я полагала, что всю прибыль ты вкладываешь в поместье. Я так и делала. Но теперь мне придется делить ее на 2 равные части. Половину отсылать новоиспеченному лорду Стэннеджу, а вторую вкладывать в поместье. Не очень-то хочется делать это. Но все лучше, чем терпеть его присутствие здесь. Миссис Симпсон покачала головой. «И что же ты придумала?» Генри накрутила локон на палец. «Я еще не знаю. Надо будет хорошенько подумать». Миссис Симпсон взглянула на часы. «Тебе придется думать быстрее, ведь он будет здесь меньше, чем через час». Генри направилась к двери. «Я, пожалуй, приму ванну». «Странно. Разве ты не хочешь встретить его ароматом полей? Конечно, не тех, на которых растут цветы и пчелы собирают мед», — сострила миссис Симпсон. В ответ Генри скорчила гримасу. «Ты распорядишься приготовить воду?» Экономка кивнула, и Генри направилась к черной лестнице. Миссис Симпсон была права. От нее не пахло цветами. Этого и не могло быть, ведь все утро она провела на строительстве нового свинарника. Несмотря на то, что Генри была вынуждена руководить всеми работами в поместье, стоять по колено в грязи не доставляло ей ни малейшего удовольствия. Она вдруг остановилась на ступеньках, ее глаза радостно сверкнули. Эта мысль стоила того, чтобы ее как следует обдумать. Пожалуй, ей надо будет развить еще большую активность вокруг строительства и убедить мистера Данфорда, что именно этим лорды и занимаются в поместьях. В восторге от собственной идеи она проскакала весь путь до спальни на одной ноге. Вода еще не была готова, и Генри, взяв гребень, подошла к окну. Ее волосы были убраны в хвост, но ветер все же запутал их. Она развязала ленту. Расчесанными их легче будет вымыть. Расчесывая волосы, она вглядывалась в зелень полей, раскинувшихся во все стороны. Солнце начинало садиться, окрашивая небо чудесными красками. Генри вздохнула, очарованная зрелищем. Ничто не трогало ее так, как красота этих мест. Вдруг что-то блеснуло вдали. О, Господи! Неужели? Она не ошиблась. Это блестело стекло в двери экипажа. Черт бы его побрал! Он должен был приехать позже. Чертов негодяй! Пробормотала она. Совсем не пунктуален. Она посмотрела через плечо. Вода еще не была готова. Прижавшись вплотную к окну, она разглядывала экипаж, кативший к дому. «Какой красивый!» Мистер Данфорд, несомненно, был человеком со средствами, либо имел состоятельных друзей, одолживших ему экипаж. Генри расчесывала волосы, продолжая наблюдать из окна. 2 лакея поспешили к экипажу, чтобы отнести багаж в дом. Ее труды не пропали даром. Она добилась того, чтобы все в доме работали как часовой механизм. Дверцы экипажа открылись. Невольно она прижалась к окну еще плотнее. Показался ботинок. Красивый, дорогой ботинок», — отметила про себя Генри.